Глава 8. Но просто лечь и уснуть судьба мне не позволила. Все было бы слишком просто. В комнате меня встретила Полина. Едва я переступила порог нашей общей спальни, она тут же накинулась на меня с расспросами. «Где это ты бродила? Ты на часы смотрела? Вернулась на рассвете. С Иваном, что ли, в сене кувыркалась? Ох, и смотрит он на тебя. Все давно уже заметили. Вы гуляйте, гуляйте. Только другим мешать спать при этом не обязательно». «Но ты же не спишь?» Только и ответила я на последнюю ее претензию, беспощадно зевая. «Но не соображает у меня мозг в такое время после бессонной ночи и приключений, как в боевике средних веков. Что она хочет от меня сейчас?» «Не сплю. А могла бы спать. И ты, между прочим, мне бы помешала». «Но не помешала же. Угомонись». Устало отмахнулась я от нее и пошла к своему шкафу. Нужно было переодеться в чистую сорочку, прежде чем лечь и отключиться. «А грязная какая! Мамочки мои! Вы где валялись-то?» Продолжала сыпать вопросами и ходить следом Полина. «Вот пристала, бесячая. Какое ей дело? Сует свой длинный нос в чужие дела. Ей и не снилось того, что сегодня пережила я. И к лучшему. Такого и врагу не пожелаешь. Тебе разве не надо собираться и идти работать?» Повернулась я к ней. «Петухи давно пропели». «Ты глянь, как мы заговорили», — съязвила та и встала руки в боки. «Ты мне еще приказывать будешь, возомнила о себе. Ты не барынька тут, а такая же прислуга, как и я. Хоть мечтаешь прыгнуть в постель князя, не так ли?» Эта фраза меня задела и разозлила. «Нет, не мечтаю». Но таким, как Полина, на которой, очевидно, уже некуда ставить клеймо, этого никогда не понять. Бывает, что мужчина и женщина просто дружат, и нет у них друг о друге грязных мыслишек. «Как тебе не стыдно только?» — ответила я ей. Впрочем, понимая, что просто начну метать перед свиньями бисер. Она все равно будет думать так, как ей хочется. Просто потому, что я ей не угодила чем-то с самого начала. «Откуда такие мысли в голове грязные? И много ты знаешь о постели князя?» «А ты не прикидывайся недотрогой!» — зло хмыкнула девушка. «Заметила я твои пылкие взгляды на князя. Да только не по зубам тебе кусочек этот. Ты взялась-то откуда непонятно, да еще и пришибли голову твою. Кому ты нужна, дурочка такая, несчастная?» Заметила взгляды? «Неужто так видно? Плохо. Или же все таки Полина сочиняет, лишь бы меня задеть и взять, как говорится, на слабо?» «Показалось тебе ясно?» — твердо ответила я. «Надоело мне перед ней вежливость играть. У меня тоже гордость есть. И я тоже человек, который хочет уважения. Никуда я не смотрю. Прекрасно понимаю, что женатому дворянину я не нужна. А вот ты...» «Действительно несчастная». «С чего бы это?» — скинулась она. «Ты же думаешь о постели с князем сама, раз говоришь об этом», — пояснила я. «У кого что болит, тот о том и говорит. Знаешь такую поговорку?» «Говорю, да». Подошла она ко мне вплотную и смотрела глаза в глаза. Недобро так смотрела. «Потому что у тебя, дорогая моя, на лбу написано горящими буквами. Я по уши влюбилась в князя». «Ах, бедняжка!» — притворно вздохнула она. «Так тебе и сгинуть тут с разбитым сердечком. Ульяна-то заметила все. И изведет тебя теперь. Как пить дать, изведет. А я займу твое место возле Соньки. Оно с самого начала мое было, пока ты не появилась тут. Но не переживай. Я принесу тебе на могилку цветов». Меня бросило в жар, ведь Полина права, в точку попала. Я могу сейчас что угодно изображать для нее и изо всех сил открещиваться. Но потом я останусь наедине с собой, где мне придется признать, что так оно и есть. Да, влюблена. Так сильно, что ноги подкашиваются, а сердце начинает гулко биться в груди. Едва я слышу звук его шагов. Я знаю, как звучат его шаги. Знаю, как звучит он. Чувствую его приближение. Узнаю его запах из тысячи других мужчин. По иронии судьбы, я никогда раньше не попадала под чары любви. Но именно здесь, в чужом доме, в чужой семье и в чужом мире я влюбилась. По-настоящему, ничего не прося взамен. Это просто есть. Я никого не прошу разделять мои чувства и не пытаюсь влезть в чужую семью. Моя глупая любовь — моя тайна. Я не хотела никого в нее посвящать и уж тем более перекладывать ее на князя. И я не хотела, чтобы мои чувства стали видны. Не хотела, но, видимо, или актриса из меня не особо хорошая, или такие чувства просто невозможно скрыть. Полина их увидела и, что самое ужасное, Ульяна увидела тоже. Чувствовала я себя при этом какой-то падшей женщиной, которая бесцеремонно влезает в чужой брак, соблазняет чужого мужчину, совершая большой грех. Но ведь все не так. До слез обидно. Я отошла от нее к шкафу и продолжила переодеваться. Испачканную одежду поскорее захотелось снять с себя. Боже, сколько же тут юбок! Ну как же они это носят? Наверное, ко всему привыкаешь со временем. Да и не знают они, что в будущем будут существовать такие удобные джинсы. «Это все твои домыслы», — ответила я. Старалась говорить ровно и спокойно, хотя внутри меня бушевала буря. «Оставь их при себе. А с Ульяной Павловной мы без тебя разберемся». «Ну-ну», — хмыкнула Полина и пошла к своему шкафу. Ей нужно было одеваться и идти на кухню, помогать матери. «Удачи!» «Ты что-то знаешь?» — задала я вопрос ей в спину. Что-то в ее последней фразе меня смутило. А я привыкла интуиции доверять. Слышала я кое-что на медне. Что же? Я даже шагнула в ее сторону. Князь и его жена говорили насчет тебя. Что говорили? Полина развернулась ко мне и с насмешкой посмотрела мне в глаза. А вот не скажу. Показала она мне язык самым хамским образом. Но не это меня волновало, а то... Что же такое обсуждали князь и его жена? Неужто избавиться от меня решили? Потому что Ульяна и не сказала ничего мужу о том, что видела, как меня похитили. Затолкали в карету и увезли. «Узнаешь, когда придет час расплаты».